Иногда по вечерам он мастерил Ане из газетной бумаги лодки, шлемы, самолеты. А однажды принес из библиотеки слона Куприна и стал читать ей вслух. Саша смотрела на зачарованное Анино лицо, на ее полуоткрытый рот. Наверное, Аня не все понимала, но как же она была счастлива! Анина улыбка, благодарное выражение ее лица ударили Сашу в самое сердце. Это было сильнее и пронзительнее, чем любая Анина жалоба, чем ее слезы и обиды. «Что же я наделала?» — вдруг подумала Саша и испугалась. Испугалась больше всего остального. «Ну вот что», — сказала однажды Митя с усмешкой. «Чем на печи сидеть? Пойду-ка я в окна таз». Это мне Костя Светлов присоветовал. «Что ни говори, а кинооператор может пригодиться и как фотограф». Он пошел в окна ТАСС, которые помещались на Пушкинской улице, и вернулся оттуда еще злее прежнего. «Видно, надо усвоить раз и навсегда. Со свиным рылом нечего лезть в калашный ряд. Даже не потрудились поговорить, вежливо расспросить. Сразу с места в карьер. Своих фотографов не знаем, куда девать. А я что, чужой? И еще». «Нам не столько фотографы, нам художники нужны. Ну и черт с ними!» Саша не знала, что ответить, как утешить, не задев еще больше. Прошло 3 дня. Он почистил свой рюкзак, закрепил ремни, сам зашил распоровшийся шов, проверил фотоаппарат, отрезал кусок хлеба. «Итак, продолжим свои творческие искания», — сказал он. «Еду в Фергану, поеду в колхоз, поснимаю, привезу рису или еще чего. Как-никак мужчина в семье опора». «Рано тебе еще путешествовать, и пропустишь массаж руки». «Пропущу», — легко согласился Митя. «Черт с ним, с массажем! Пока толку от него не видно. Чего ж не попытать? Езжай, разомнись, и опять же, яиц, глядишь, крупки. Машем не брезгуй, хорошая крупа», — сказала Анисия Матвеевна. Он уехал. Его не было день, 2, 3 и 4. Боясь себе в этом сознаться, Саша испытывала облегчение, будто кто снял камень с ее плеч. Возвратясь из больницы, она разворачивала Катю, клала ее распеленутую на кровать, и они с Аней, примостившись по обе стороны, глядели. Катя лежала на животе, морщила лоб и тыкалась лицом в одеяло. То поднимет голову, то уронит. Аня хохотала. «Гляди, гляди, какая смешная!» И никто не осаживал ее. Аня тише. «Девчонка захолодела, укройте», — говорила Анисия Матвеевна. Но говорила не сердито, ей самой было весело смотреть на Катю. «А я была такая же маленькая? Расскажи, когда я была как Катенька, ты меня тоже клала на живот, и я также тыкалась носом, а ты меня сильно любила?» «Я тебя и сейчас люблю, еще как». «Нет, маленьких больше любит, я знаю, это все говорят». «Да будет тебе. Любит, не любит, плюнет, поцелует». «Для матери все равны», — пробурчала Анисия Матвеевна. «Ой, дети, дети, морока!» Анюта очень любила Катю, а Катя — Анюту. Стоило Ане подойти к Кате, когда вскидывалась, будто хотела встать навстречу. Она не улыбалась. Она хохотала, открыв беззубый рот. А если сидела на руках у матери, то тянулась к Ане и тыкалась лицом в Ане на плечо. «Дай мне ее подержать», — умоляла Аня. Вот честное слово, не уроню».